Галь-рисовальщик. Днем шел дождик, а потому Дэн и Уна решили играть в пиратов на старой маленькой мельнице. Если не обращать внимания на крыс, снующих по стропилам под крышей, и на попадающую в чулки овсяную мекину, чердак мельницы со своими трапами, с рассказывающими о наводнениях надписями на балках, с вырезанными на стенах именами красавиц — прекрасное место. Освещен он окошком величиной в квадратный фут, которое смотрит на ферму Липки. Дети поднялись по чердачной лестнице, изображая в лицах балладу об известном английском пирате сэре Эндрю Бартоне. Они всегда называли ее мачтой Бизанию. Выйдя из люка на чердак, Дэн и Уна остановились. Близ окна сидел незнакомый им странный человек в калете цвета сливы, в таком же трико, склонившись над книгой с красным обрезом. «Садитесь! Садитесь!» — закричал Пек с верхней балки. «Посмотрите, что значит быть красавцем! Сэр Гарри Доу! Прошу прощения, Галь! Говорит, что моя голова годится для конца желоба, по которому с крыши стекает дождевая вода». Человек в лиловом засмеялся и, взглянув на детей, снял с головы свою темную лиловую шапочку. Они увидели его седые волосы, висевшие бахромой. Ему было по крайней мере 40 лет, но глаза его смотрели молодо, и их окружали смешные тонкие морщинки. На широком поясе незнакомца висел расшитый шелком кожаный мешочек. Странный человек показался детям очень интересным. «Можно посмотреть, что вы делаете?» — подходя, спросила его Уна. «Конечно, конечно», — сказал он и снова взялся за свою работу. Дети увидели, что он рисует карандашом с серебряным кончиком. Пек сидел неподвижно, и на его широком лице застыла улыбка. Несколько мгновений дети молча смотрели, как быстрые ловкие пальцы набрасывали абрис лица их друга. Вот человек вынул из сумки тростниковое перо, очинил его костяным ножичком в форме рыбы. «О, какая прелесть!» — произнес Дэн. «Осторожнее. Это лезвие очень острое. Я сам сделал его из лучшей стали, взятой мной из самострела народа низин. Рыбу тоже сделал я. Когда спиной плавник отодвигается к ее хвосту, рыба проглатывает лезвие, совсем как кит проглотил Иону. Да-да, вот это моя чернильница. Я поместил на ней 4 серебряных святых. Нажмите на голову Варнавы. Она откроется, и тогда...» Он опустил в чернильницу перо и осторожно, но уверенно набросал черты сморщенного лица Пека, которые были только слабо намечены серебряным кончиком его карандаша. Дети в один голос ахнули. С белой бумаги на них, как живое, глянуло лицо Пека. Работая и слушая звук дождя, струившегося по черепицам крыши, рисовальщик говорил. Иногда его слова звучали отчетливо. Иногда он бормотал что-то неразборчиво. Иногда совсем замолкал и то хмурился, глядя на свою работу, то улыбался. Он сказал детям, что родился на ферме Липки, и что отец часто бил его за то, что он рисовал, а не работал. Наконец, старый священник по имени отец Роджер, который расписывал красками и золотом большие буквы в книгах богачей, уговорил родителей рисовальщика отдать мальчика к нему в учение.